Время неумолимо приближалось к полуночи по действующему местному времени. Дарс мирно спал в своей узкой каюте, а я продолжал неусыпно мониторить общую ситуацию в системе. Таинственная серебряная звезда по-прежнему методично готовилась к предстоящему отлету, но пока еще не двигалась со своего постоянного места стоянки. Ровно в 2 часа глубокой ночи произошло именно то, чего я втайне ожидал. Кианна немедленно зафиксировала долгожданный отлет серебряной звезды от станции Хиндж-1. Капитан, корабль начал активное движение к основному выходу из звездной системы. Какой курс они взяли? Встали на полосу для разгона и прыжка в соседнюю аварскую систему. Скорость стандартная, крейсерская, без излишней спешки. Внимательно следи за ними до полного выхода из нашей системы. Через 2 часа напряженного ожидания серебряная звезда окончательно покинула систему Хинджа, плавно уйдя в гиперпространство. Что бы ни было их секретной миссии здесь, она определенно завершилась, и, похоже, зря я волновался на ее счет, визит сюда серебряной звезды никак связан с нами. Я принял решение не будить уставшего Дарса и подробно рассказать ему обо всем утром. Пока что было необходимо тщательно обдумать наши дальнейшие тактические действия. К раннему утру у меня уже сформировался детальный план действий. Если официальные службы серьезно интересуются нашей деятельностью, а на подпольном черном рынке нет подходящих выгодных предложений, определенно стоило попробовать третий, альтернативный вариант. Дарс проснулся около 8 утра по местному времени, выглядя значительно более отдохнувшим. «Как обстоят дела?» — спросил он, появляясь на мостике с дымящейся кружкой ароматного горячего напитка. Загадочная серебряная звезда окончательно покинула систему глубокой ночью, рассказал ему. «Думаешь, они успели сообщить о нашем присутствии кому следует?» «Точно не знаю, неизвестна цель ее визита, но определенно лучше действовать, исходя из предположения, что да». «И что конкретно предлагаешь делать?» «Предлагаю следующий хитроумный план. Ты прямо сейчас отправляешься к начальнику местной службы безопасности и дружески общаешься с ним. Думаю, лично я его совершенно не интересую ему как разумный. Ему исключительно интересен загадочный кадр, и весь разговор у вас будет происходить именно о нем. Можешь абсолютно смело говорить, что мы его случайно подобрали на небольшой периферийной шахтерской станции добычи бета, где мы ненадолго остановились по своим торговым делам и чтобы пополнить истощившиеся запасы. В официальной записи этой станции теперь мы уже занесены. Прилетели, пробыли там совсем недолго и благополучно улетели. Именно там мы и подобрали Кадара как обычного платежеспособного пассажира. О его загадочной родной планете полностью забудь и не упоминай. Мы там никогда в жизни не были и абсолютно ничего об этом месте не знаем. Как он вел себя на корабле? Можешь честно говорить, что довольно буйно и агрессивно, поэтому большую часть времени был надежно заперт в пассажирской каюте. Это все, что ты о загадочном пассажире знаешь. Глава 15. Понял план, логично. После обязательного визита к местному СБ ты отправишься вот сюда, по этому адресу. Ремонтный док номер 835 на станции Хиндж-2. С какой целью? Дело в том, что наш челнок проходил последнее техническое обслуживание именно в этом месте, но это очень мягко сказано. Там практически полностью перепрошили все системы и заменили фальшивый скин, но ты об этих тонкостях ты официально абсолютно ничего не знаешь. Ты просто случайно прикупил подержанный челнок по выгодному случаю. Слушай, а как именно ты его тогда покупал? Да практически именно так и покупал, совершенно случайно. Что первое попалось на рынке, то и взял без лишних вопросов. У меня тогда особенно богатого выбора и не было. Ты купил его у анонимного посредника через третьи руки, и скин тебе выдал информацию, что челнок обслуживался именно здесь. Вот ты, как ответственный владелец, и явился в док, чтобы выяснить все насчет дальнейшего планового обслуживания и нужно ли что-то срочно делать с техникой. А ты что, сам в этих тонкостях не разбираешься? Разумеется, и отлично понимаю все нюансы. Именно поэтому и отправляю тебя вместо себя. Ты должен там выглядеть как разумный, который в технических вопросах ровным счетом ничего не понимает. Так, я и без того в этом ничего не понимаю по-настоящему. Вот именно это нам и нужно для убедительности. А меня опытные мастера там сразу раскусят и поймут, что я притворяюсь. Но самое главное обязательно запомни, на верфи главным начальником работает Харрис Блейд. Он приходится родным младшим братом начальнику СБ станции. Думаю, он тебя немедленно станет тщательно пробивать через старшего братца. Скорее всего, весь этот прибыльный бизнес у них совместный и отлажен годами. Старший брат обеспечивает надежную крышу и защиту, а младший в своих доках одни корабли официально переделывает в совсем другие корабли. Меняя только регистрационные данные и внешний вид. Я не совсем понял, а что конкретно мне там надо будет сделать? Главная задача — втереться в их доверие и сказать как бы между делом, что наш челнок уже становится явно мал для растущего бизнеса, и тебе интересно и требуется что-то значительно повместительнее, но при этом такое же быстрое и маневренное. Вот именно с этого и надо было начинать объяснение. Нет, как раз вот этим деликатным моментом ты должен обязательно закончить разговор. В общем, меняемся ролями, я наконец-то иду полноценно спать и восстанавливать силы, а ты идешь активно работать. «Все ясно и понятно», — решительно кивнул Дарс, торопливо допивая остатки горячего напитка. «Сначала отправляюсь к Блейку в службу безопасности на допрос, потом к его младшему брату на верфи. Втираюсь в доверие и осторожно намекаю на потребность в более крупном корабле». «Абсолютно верно. И постоянно помни, ты простой независимый торговец, который ровным счетом ничего не понимает в большой политике и сложных интригах. Тебя интересуют исключительно честно заработанные деньги и максимальное удобство грузовых перевозок. А если они неожиданно начнут задавать особенно сложные и каверзные вопросы? Отвечай предельно честно на все те вопросы, на которые можешь спокойно ответить без последствий. На все остальные прямо говори, что не знаешь или не помнишь деталей. Гораздо лучше выглядеть немного глуповато, чем вызывающе подозрительно». Дарс, понимающе кивнул и энергично начал собираться к выходу. Я проводил его до главного шлюза корабля. «Искренне желаю удачи», — сказал я напоследок. «И обязательно будь максимально осторожен. Если хоть что-то пойдет не по плану, сразу сообщай и возвращайся на челнок. Постараюсь не нарваться на серьезные неприятности», — уверенно пообещал он и решительно покинул корабль. Оставшись в полном одиночестве, я неспешно отправился в свою тесную каюту.